Глава третья. После ухода ребят я наконец-то додумался залезть в документы. Как-то и в голову не пришло, что в СССР их уже освоили. Зарывшись в шкаф, откопал свое свидетельство о рождении. Все так. Андропов Сергей Владимирович, дата рождения 30 августа 1955 года. День рождения, не за горами. Мать Ткачева Наталья Николаевна, 2 января 1940 года. Отец Андропов Владимир Юрьевич, 1 января 1940 года. Один день разницы и залет в 14 маминых лет. А еще запрет абортов в тот исторический период. Повезло моему реципиенту, мог и не появиться на этот свет. Маму о влиянии запрета на ее судьбу, конечно же, спрашивать не буду. Плохая тема для разговора. Однако яснее не стало. Скриншот в Википедии из головы говорит про рождение Владимира в 40-м году. Но, увы, автор странички не осилил указать точную дату. Что ж, едва ли мы бы жили в коммуналке со всемогущим дедушкой. Значит, и вправду однофамильцы. А было бы жутко прикольно. Получается, я ранний ребенок, но на ошибку молодости совсем не похож. Мама буквально на цыпочках вокруг меня бегает. Вечером она пришла расстроенная. Пыталась скрывать, конечно же, но я же вижу. «Случилось что-то?» «Нет, все хорошо», — попыталась она отмазаться. «Но я же вижу, что ты грустная», — не сдался я. «Да козлы!» Раздраженно махнула она рукой и пошла за ширму переодеваться. «Нет, на август путевок!» — передразнила кого-то. «Сволочи профсоюзные! Сами-то из санаториев не вылезают, а здесь ребенок!» Осеклась и грустно вздохнула. «В лагерь меня отправить хотела, подлечиться». «Там по 1 на 2 года вперед все расписано», — предположил я. «Как бы не на 5-летку!» — согласилась мама, появляясь из-за ширмы. Задумчиво на меня посмотрела и решительно кивнула. «Мы с тобой на следующее лето в Крым поедем, дикарями!» «В палатке будем жить и с котелка питаться?» — сымитировал я сыновний энтузиазм. «И ночью в море плавать!» — с улыбкой добавила мама Наташа, и мы отправились ужинать. «Как ребятам твоя книжка?» — спросила она, проглотив ложку борща. «Сегодня у нас именно он». «Очень понравилось», — без ложной скромности признался я. «Давай я сама первую тетрадку Антонине Петровне отнесу», — предложила мама. «А как я ей 1 сентября цветы дарить буду, не познакомившись?» — придумал я вялую отмазку. Страшно активироваться вот так сразу. Мне бы в школу походить, друзей завести, но уж нет. Прокрастинации бой. «Еще успеешь», — грустно улыбнулась мама. «Неси», — решил я, — «под лежачий камень вода не течет». «Верно», — одобрила она. Сразу после ужина она позвонила классной руководительнице и, не откладывая в долгий ящик, понесла тетрадку. Я же прилег дописывать вторую. Хорошая продуктивность объясняется просто. Сидеть дома в эти времена просто жуть как скучно. Книги с полок я читал почти все, кроме Ленина и Маркса. Как-то вот не довелось. Но теперь, с учетом вновь открывшихся обстоятельств, надо будет скушать и частично зазубрить. У нас же здесь теократия, и без цитирования канонических текстов уважения мне не будет.